болезнеустойчивости. Мы открыли комплексным методом множество видов, которые в мировой науке не были известны. Доктор Букасов открыл 50 видов картофеля, не 50 сортов, а 50 видов. Я бы сказал, что поскольку это работа коллективная, огромного коллектива, это великая работа. Казалось, успех блестящий. Больше в этих краях искать нечего. Но Вавилов и тут ухитряется выяснить немало нового и важного. Изучая поля цветущего картофеля в Перу, убедился, что все так называемые местные сорта еще могут быть разбиты на сотни форм. Да каких? Цветки различаются по размеру вдвое, чашелистики в 10 раз. Есть с раздельно спаянными лепестками. Сколько тут химер? В данном случае прививочные гибриды двух разных видов растений. Гамма цветов на любом поле от синей темного через весь ряд до белого, да с орнаментом. А листва? Словом, сортов и разновидностей ботанических тут миллионы. Самолет вдруг резко и сильно качнуло. Теперь Вавилова отвлекли от работы раскатистый грохот и яркая вспышка, озарившая всю кабину. За окном бушевала тропическая гроза. Она началась внезапно, и ничто не могло предупредить пилота о ее близости. Никаких метеосводок он в полете в те времена не получал, да и вообще связь с Землей поддерживалась лишь изредка. Она полностью зависела от капризов атмосферы и несовершенной радиотехники тех лет, кажущихся теперь незапамятными. Только что сияло солнце, а теперь невозможно было определить, в какой она стороне, куда лететь. Стрелки компасов метались, как бешеные. От всех металлических деталей с треском сыпались искры. Тяжелые струи тропического ливня били в крылья с такой силой, что вот-вот грозили их обломить. Грохот стоял, как в кузнечном цехе. Стена дождя закрыла все вокруг. В кабине стало совершенно темно. Ее озаряли только слепящие вспышки молний, почти непрерывно одна за другой, вонзавшихся в океан, бушевавший внизу, может быть, далеко, а, возможно, совсем близко, уже под самыми колесами. Монах снова торопливо читал молитву. Но даже сам Господь Бог не сможет его услышать в шуме ливня и раскатах грома, сливавшихся в сплошной гул. Маленький самолет бросало из стороны в сторону. Он вдруг проваливался вниз так стремительно, что казалось, будто кресло ускользало, и Вавилов остался висеть в воздухе один-одинешенек. Потом, натужно рыча, самолет, задрав нос, начинал с трудом выкарабкиваться из воздушной ямы, и растущая сила тяжести втискивала Николая Ивановича в кресло. Только бы не отказал мотор. Тогда крышка швырнет вниз, как щепку, затянет в штопор, и врежутся они в океан. Земля уже давно осталась где-то за стеной дождя, позади, под ними Атлантический океан. Николай Иванович неожиданно почувствовал, что ноги заливает водой. Что такое? Уж не захлестывают ли самолет океанские волны? Он нагнулся и при очередной вспышке молнии увидел, на полу кабины плещется вода. К счастью, ее было немного. Видно, дождь проник в щели кабины. Николай Иванович поджал ноги. Нелепость какая. Не хватало еще утонуть во время полета в воздухе в самолете. «И за каким чертом понесло меня на эту галеру?» — мысленно повторил он бессмертную жалобу мольеровского героя, начисто забыв, что еще совсем недавно так восхищался преимуществами воздушного транспорта. Теперь, как нарочно, в голову лезли мысли мрачные и скептические. Ведь что такое в сущности самолет? Коробочка фанерная, если разобраться. которое швыряет ветер в небесах над океаном.